Пепельницы клеит веселый Джузеппе. Я разгоняю тоску до скорости света. Наверное, нелепо под одеялом лето. И вместо рэпа плохо сведенное ретро. Я ждал попутного ветра, ждал новостей. Некуда бежать, снова с ней, снова снег, словно смерть. Такое немыслимо вынести. Где же ты, спасительный выстрел? Воспоминания, как регистры на старом органе. Грани под разными углами сводили с ума рассказы про афган от пьяного дяди. Туда же все люди гады, все телки бляди. Пати мать их ничего, кроме зевоты и апатии. Ей непонятное пятно на помятое платье. Я бы им выставил счеты еще немного бати. Но все ушли, а бати уже давно плевать. Ему давно обесцветили без того мрачную картинку, оставив замуж усоленную открытку с видами Рима. Безразличная гримаса, как ширма, он пил, всклипывая, конючил, прости меня, Ира. Она смотрела на него из 82-го на фото. Они вдвоем на фоне моря, он гасит водкой. И это лучший доктор, отвлекаясь лишь на беспардонный соседский топот. Вера, успокойся, да ты совсем замерзла. К тому же, это скучно прыгать в сотый раз с небоскреба. Очевидно, причина слез и злобы. Давай помолчим обреченно. Девочке им просто не повезло, и ты ни при чем тут. Спрячь душу в обшарпанный кофр. Акустический соул и плохо сваренный кофр. Подводит итог раненый соуджа. Скоро утонет в высотках холодное солнце. Спрячь душу в обшарпанный кофр. Акустический соул и плохо сваренный кофр. Подводит итог раненый соуджа. Скоро утонет в высотках холодное солнце. Из мятой пачки ускакала последняя сига. И моя муза выдает лишь пьяные всхлипы. Забыв обо всем, прикрыв глаза, передавая по волнам через восторженный зал. Откуда им знать, о чем думаю я перед тем, как лечь спать? Уже дней пять, что ты творишь, 28-я весна, к чему ведешь? Ну дай хоть какой-то знак мне, дай мне в полной мере этот стимул. Молю тебя, хочу почувствовать это в полную силу. Сотка виски и медленный джаз в колонках. Я почему-то вспомнил себя влюбленным ребенком. Анька из параллельного класса, школьная дискотека, вопли на улице, танцы. Если можно повторить, то готов еще раз. Привет, на том конце такой нужный мне голос сорвался. На дерево сыпался донор, сдался. Кто-то шипел злорадно, да и пошел он. Посыл зашифрован, этот ли сын достоин. Время пройдет, и они увидят, кто чего стоит. Продолжаю, потому что так живу, ровно срисовал то, что сегодня видел наяву, быть одному. Плевать, уже оставляли, терял медали. Мечтал о нервах и стали, ломал грани. Не кулаками, стихами, обещал измениться родненькой маме. Проснись, сынок, и кажется, я просыпаюсь. За безрассудную ненависть каюсь. Мечтающий маленький мальчик, наверное, таким и останусь. Прищуриваюсь, глядя на солнце, и улыбаюсь. Счастлив или пока просто пытаюсь, не знаю. Спрячь душу в обшарпанный кофр. Акустический соул и плохо сваренный кофр. Подводит итог раненый соуджа. Скоро утонет в высотках холодное солнце. Спрячь душу в обшарпанный кофр. Акустический соул и плохо сваренный кофр. Подводит итог раненый соуджа. Скоро утонет.